Похоже, кое-кто и правда захмелел сильнее, чем казалось со стороны. Через тонкую стену из соседней квартиры пробивались звуки телевизионного шоу. Какие-то юмористы безумолку что-то бубнили, и через каждые 10-15 секунд невидимый зал разражался хохотом и аплодисментами. Тенго уже откровенно жалел, что согласился на приглашение, хотя в глубине души понимал, что находится здесь не случайно, и попал бы сюда все равно. Дешевое кресло, в котором он сидел, раздражало шершавой обивкой. Сколько в таком не ерзай, удобной позы не примешь, только разозлишь сильнее. Тенго отхлебнул пиво и взял со столика пульт телевизора. Повертел в руках, изучая кнопки, затем включил телевизор. Перебрав с десяток каналов, остановился на выпуске «Путешествуем с NHK», посвященном железным дорогам Австралии. Просто потому, что в этой программе хотя бы никто не кричал. Под плавные рулады Гобоя дикторша спокойным голосом расписывала преимущества элитных спальных вагонов трансконтинентальной железной дороги. Ворочаясь в неудобном кресле и равнодушно следя за картинками на экране, Тенго думал о воздушном коконе. Кумиадати не знает, что текст написал он. Но дело не в этом. Главная загадка в том, что, описывая воздушный кокон до мельчайших деталей, Тенго ничего не знал о нем. Ни что такое сам кокон, ни что означают маза и дота. Обо всем этом он не имел ни малейшего представления. Да, в общем, не представляет и теперь. И тем не менее, молоденькой медсестре книга понравилась настолько, что она прочла ее трижды. В чем же секрет? Кумиадати вернулась, когда по ящику расхваливали утреннее меню вагона ресторана, и пристроилась рядом с Тенго в кресле для влюбленных, таком тесном, что их плечи невольно соприкасались. Переоделась она в безразмерную футболку и светлые спортивные штаны. На футболке красовалась эмблема — желтый смайлик. Последний раз Тенго встречал такой в начале 70-х, когда музыкальные автоматы в кафе с ненормальной громкостью выдавали хиты «Grand Funk Railroad». Но футболка вовсе не выглядела старой. Неужели где-то и сейчас еще выпускают одежду с такой эмблемой? Кумиадати принесла из холодильника еще пиво, шумом открыла банку, налила в стакан и залпом выпила целую треть. Затем сощурилась точно довольная кошка. Ткнула пальцем в экран, на котором поезд мчался меж скалистых гор, и спросила. «Где это?» «Австралия», — ответил Тенго. «Австралия», — будто копаясь в памяти, повторила она. «Австралия. Это которая в южном полушарии?» «Ну да, Австралия. Родина кенгуру». «Одна моя подруга была в Австралии», — потирая веки, вспомнила Кумиадати. «Как раз в сезон, когда спариваются кенгуру. Говорит, они занимаются этим, где попало. В парках, на улицах, у всех на виду». Тенго подумал, что бы сказать по этому поводу, но ничего подходящего в голову не приходило. А потому он просто взял пульт и выключил телевизор. В комнате сразу стихло. Неожиданно прекратился и шум из соседней квартиры. Только рев проезжавших за окном автомобилей изредка нарушал полуночную тишь. И все же, прислушавшись, Тенго различил вдалеке незнакомый звук. Раздавался он непонятно откуда, но с определенной периодичностью. Стихал, а после короткой паузы повторялся. «Это филин», — пояснила медсестра. «Живет в лесу и гугукает по ночам». «Филин?» — машинально повторил Тенго. Кумиадати положила голову ему на плечо и, ни слова не говоря, стиснула его руку. Ее волосы щекотали ему шею. Кресло для влюбленных становилось все неудобнее. Филин и дальше многозначительно гугукал в своем лесу, призывно, хотя и предостерегающе. «Я не слишком навязчиво?» — спросила Кумиадати. Тенго промолчал, а потом спросил. «У тебя нет парня?» «С этим все сложно», — абсолютно серьезно ответила она. «Большинство нормальных парней после школы уезжают отсюда в Токио. Потому что здесь и учиться толком негде, и приличной работы не найти. Ничего не поделаешь». «Но ты же осталась?» «Ну да. Конечно, зарплата небольшая, и работа нелегкая, но жить мне здесь нравится. Вот только бойфренда непросто найти. Если кто и находится, вечно не тот, кого хотелось бы видеть рядом». Стрелки настенных часов подползали к 11. «После 11 гостиница запирается на ночь», — вспомнил Тенго. «А он все никак не встанет с этого чертова кресла. Словно сил не хватает. Может, дурацкая форма кресла тому виной? Или он просто пьянее, чем думает?» Рассеянно слушая крики Филина и поеживаясь от прикосновения чужих волос к своей шее, Тенго разглядывал нелепую лампу под вычурным абажуром. А Куми Адати тем временем готовила все для раскурки, мурлыча какой-то веселый мотивчик. Взяла кусочек черной смолы, мелко-мелко, точно сушеного тунца, настрогала его безопасной бритвой, затолкала в плоскую трубочку и крайне сосредоточенно чиркнула спичкой. По комнате расплылся характерный сладковатый аромат. Первой затянулась сама. Вобрала в себя дыма побольше, задержала в легких подольше, медленно выдохнула. И жестом пригласила Тенго следовать за собой. Он сделал то же самое. Затянулся, задержал в себе дым, медленно выдохнул. Несколько раз трубка переходила из рук в руки. Все это время оба молчали.